Глава 12. В полдень Горицвита и Тура вызвали в штаб соединения. Дмитро передал еще прихрамывающему Созинову командование отрядом, потом оседлал коня, подтянул старательно подпруги и прислонился спиной к дубу в ожидании комиссара, ушедшего в штабной взвод. Лес шумел прозрачно-желтыми крыльями, трава уже заслала всю землю, и прошлогодние листья, вздыбленные молодыми стебельками, просвечивали сероватой сетчаткой. Из головы Дмитра не выходила весть о гибели односельчан, об исчезновении семьи. Он посылал разведчиков в Майданы, но там не было никого из родных. Прищуренные усталые глаза смотрели на непросохшую еще землю, покрытую белыми лиловыми цветами, на почерневшую от сырости кору деревьев, на молодые побеги, одетые сизым бархатом, но все заслоняли образы близких. Неужели он больше их не увидит? Тревожные и успокоительные мысли перевешивали одна другую, как чашки висячих весов. Его знобило. Сердце точно сжимал кто-то тонкими длинными пальцами. Сожмет и отпустит. Сожмет и отпустит. И странно, чем больше он думал о своих, припоминая прошлое, тем больше надеялся, что все они живы. Нет, жизнь не могла быть к нему так несправедлива. «А чем ты лучше других?» Строго спрашивал он себя и сразу же отвечал – ничем. Да в том-то и сила человека, что надежда живит его в самые тяжелые минуты, как братская кровь, угасающую жизнь. «Трогаемся?» – спросил, подъезжая, Тур. Позади него ехали бойцы охраны. Дулы их карабинов лежали на подрезанных гривах коней, охраняя с двух сторон лесную дорогу. «Поехали», — сказал Дмитро, отрываясь от нахлынувших дум. Он легко одним махом вскочил на своего точеного красавца коня. Орел заиграл под седоком и мягко опустил копыта на иссине-черную дорогу. Дмитро погладил коня меж ушей, и тот, скосив умный глаз, доверчиво потянулся к всаднику, подхватил мягкими губами кусок хлеба и помотал головой. Лошади командира и комиссара шли рядом по узкой лесной дорожке, так что нога Дмитра касалась ноги Тура. «Как думаешь, зачем нас вызывают?» — спросил комиссар. «Зачем?» — задумчиво повторил командир, снова отгоняя неотвязные мысли. «Весна идет. Пахать пора», — насмешливо прищурился Тур. «Нет, жать да косить пришло время», — понял намек Дмитро. «Теперь все иначе. Сперва жатва, а пахота потом». «Это верно», — согласился Тур. «Большие дела скоро начнутся». Они вброд перебрались через поток, заросший орешником. Орел, рассекая грудью облака тумана, шел легко и осторожно. Точно плыл по тяжелой зеленоватой воде. На том берегу кто-то невидимый строго спросил пароль. «Советское Подолье», — ответил Тур. И поглядел вокруг, но так и не заметил часового. По дороге к штабу их окликнули еще несколько раз. Точно весенняя, пробужденная первым громом земля, сама окликала своих сыновей. Иван Васильевич Кошевой, комиссар штаба соединения майор Кузнецов и секретарь партбюро Горняк радушно встретили Горицвита и Тура. На столе в полутемной сырой землянке зеленела пришпиленная тонкими прутиками карта. И Дмитро тотчас заметил на ней прихотливо изогнутую полоску родной реки. «Как живешь, можешь, командир?» Кошевой крепко пожал руку Дмитру. «Плохо, товарищ начальник. А я думал, ты нас порадуешь. Мало радости. Фашисты вырезают наши семьи до последнего. Партизаны в дело просятся». и очень просится?» — спросил начальник, включая радио. «Передавали марши». «Очень. Вот за это и спасибо». Солнечный луч из крохотного оконца упал на луку Буга, который прижался районный центр, обведенный красными стрелками. Дмитро с интересом склонился над картой и услышал слова Кошевого. «Большое дело предстоит, товарищи. По данным нашей разведки, в райцентре сосредоточено до 800 гитлеровцев. Кроме того, в доме отдыха сейчас нагуливают жир 60 офицеров. Есть сведения, что все эти силы вместе с полицией будут брошены на партизан. Штаб нашего соединения решил опередить фашистов. Мы нападем первыми». «Это дело», — Дмитро одобрительно кивнул головой и уже не сводил глаз с Ивана Васильевича, ловя каждое слово и прикидывая, как воплотить его в жизнь. Иван Васильевич коротко изложил план операции, а потом поставил задачу отряду Грицвита. «Тебе, командир, предстоит взять под контроль все подступы к городу и никого не пропускать. Подозрительных задерживать, врагов народа уничтожать. Завтра ночью отряд должен оседлать правобережные дороги». «Есть оседлать правобережные дороги». Грицвит поднялся из-за стола. «По плану операции замечаний нет?» «Замечаний?» — переспросил по привычке Дмитро, чтобы выиграть время и дать оформиться возникшей мысли. Слова приходили не сразу, а взгляд не отрывался от знакомых очертаний Побужья. «Есть замечания. Когда мы перережем дороги, села, лежащие далеко от города, перейдут в наши руки. Там надо сразу же повести агитацию, чтобы все, у кого есть оружие, пошли бить врага. Таких найдется немало. Народ задыхается от гнева. От этого будет по меньшей мере две выгоды. Быстрее с гитлеровцами расправимся и научим людей биться за свое право, оружием научим». «Правильно, командир», — поддержал Дмитра Горняк и обратился к Туру. «Вы будете руководить этой агитмассовой работой. Я сегодня же пришлю вам в помощь партийных работников. Поднимайте людей. Необходимо выиграть этот первый большой бой малой кровью». «Будем стараться», — коротко ответил Тур. «Но ни пуха, ни пера», — пожелал Кошевой. «Что-то ты мрачен, Дмитро Тимофеевич». «Такая уж натура», — сдержанно отозвался Грицвит, не желая рассказывать о своем горе. «Да, кровь у тебя не больно веселая. Будь здоров, друг». Это впервые услышанное «друг» согрело Дмитра. В голове его тем временем слагался уже план налета на районный центр. Воображение рисовало завязку предстоящего боя на берегу Буга. «Да, чуть не забыл. Погоди, командир!» — крикнул вслед уходящим Кошевой и догнал Дмитра у порога землянки. «Скажи-ка, что твой Андрей поделывает?» «Даже не знаю, где он, Иван Васильевич». «Как не знаешь?» «Да так». И он рассказал о семье. «Что же ты и не обмолвился об этом? Зачем? Как зачем? Думаешь, нам до твоей семьи дела нет? Может, нашли бы уже? Да ты, верно, и не знаешь, что твой сынок помогает партизанам». «Не знаю», — Дмитро удивленно посмотрел на Кошевого. «Что же он делает?» «Да», — махнул тот рукой, очевидно, не желая говорить, но передумал и добавил. «Дорогу нам частенько показывал. Невелика помощь. А ты хотел, чтобы он шоссе минировал, машины подрывал?» — улыбнулся Кошевой, собирая вокруг глаз морщинки. Заходящее солнце рассыпало по лесу золотые колосья. На стволах дрожали отцветы, по еругам пели ручейки. В сторонке на грубо обтесанном столе двое партизан разбирали ручной пулемет, уперев в дерево его короткие стальные ножки, и приглушенными голосами стройно выводили песню. «За братами захоробрими из Побуйских берегив поставали партизане, тайпи шли на Ворогив.